Глава 14. Ло. Я мерила шагами каюту. Еще чуть-чуть, и на паркете станет заметен мой маршрут. От двери до кровати, вдоль стены до круглого окна, по дуге мимо встроенного в стену шкафа, быстрой перебежкой обратно до двери. Первоначальный шок от отказа Марты улегся, но осталось раздражение. И я наматывала по каюте километр за километром, пытаясь с ним справиться. На очередном круге я замедлила шаг и в конце концов остановилась около шкафа. Выдвинула средний ящик и, приподняв вырезку из газеты со статьей об аварии, вытащила на божий свет блокнот на пружинке. Обложку покрывала красная пушистая ткань с вышитыми на ней бордовыми сердечками. Я провела по ней ладонью и открыла блокнот на середине. Убористым подчерком Эммы и красивым с завитушками и сердечками вместо точек над «I» моим были записаны идеи относительно выпускного. Банкетный зал с хрустящим паркетом. Ранункулюсы розового цвета. Нежные, но стойкие. Минимум мишуры, много воздуха и свободного пространства. Танцевальная площадка с видом на море. Бескрайний горизонт как символ возможностей. Глаза заволокли слезы. На странице появились мокрые пятна. Запись «Купить белые шарики» превратилась в синюю кляксу. Не выпуская блокнот из рук, я поднялась на палубу, где меня уже дожидалась мама. «Ну что, ты нашла, что искала?» – спросила она, набирая кому-то сообщение в телефоне. «Да. Теперь у меня появились силы взяться за выпускной, словно Эмма снова была рядом. Спасибо, что согласилась сделать крюк после школы». «Хм», – отозвалась она, не поднимая взгляда. На следующий день меня разбудило пищание будильника. Мерзкое, нервное и непонятно откуда доносившееся. Не нащупав его рукой, я включила ночник. Когда глаза привыкли к яркому свету, я осмотрелась. Небо за окном начало сереть, а будильник на письменном столе показывал 7:01. «Что за ерунда?» Резко сев, я сообразила, что уснула вчера в обнимку с блокнотом. И проспала всю ночь. Без кошмаров. Быть не может. Быстро приняв душ и переодевшись, я сбежала по лестнице на первый этаж, удивив неожиданной прытью саму себя. У меня как будто сил за ночь прибавилось. Хотя чему удивляться? Впервые почти за полтора месяца я выспалась. В школе я еле дотерпела до конца первого урока. И, прижав блокнот к груди, точно он служил мне броней, направилась к Марте. Та сидела за партой и шушукалась с Нелли и Джулией. «Я хочу помочь с организацией выпускного», – выпалила я. Тугая спираль, скручивавшаяся все утро в районе солнечного сплетения, распрямилась. И у меня чуть ноги не подогнулись от облегчения. Но точно так же, как и в столовой, Марта отрицательно покачала головой. «Мы уже все обсудили», — сказала она. «Нет». Мой голос был готов сорваться, но я не позволила себе отступить. «Это дело добровольное, и запретить вы мне не можете. Мы с...» Я запнулась, но, сделав глубокий вдох, продолжила говорить. «Эммой 3 года служили в школе верой и правдой. Ни один праздник не проходил без нашего участия. И этот тоже не станет исключением». Марта смерила меня недовольным взглядом, но в итоге кивнула. Я схватила свободный стул у соседнего стола и подтащила к ее парте. «Знаю, что много пропустила. Введите меня в курс дела. Что у нас с локацией? Мы с Эммой составили список подходящих залов. Есть прекрасный ресторан в Травемюнде. Там потрясающая терраса с видом на Балтику. Там даже внутри зала чувствуется простор. Я положила блокнот на стол, но Джули предостерегающе подняла руку. «Стоп! Ты сказала, что хочешь помочь. Вот и помогай, а не беги впереди паровоза. Мы сейчас обсуждаем общий стиль выпускного. Все остальное потом». «Конечно», – вымучила я улыбку. «А какие есть варианты? Вы думали про морской стиль? Мы на Балтийском море. Сам Бог велел его выбрать». Это придаст нужную атмосферу. Вот мы закончили школу, и теперь перед нами целый мир и бесчисленные дальние путешествия. Кто знает, куда нас забросит жизнь? Мы с Эммой думали, если взять ресторан на берегу или забронировать паром... «Луиза!» – прикрикнула Марта, и я вздрогнула. «Я смотрю, что тебе не имется приступить». Я знала, что это вопрос с подвохом, но все равно кивнула. Мне правда не терпелось. Марта вытащила из рюкзака сложенный листок и протянула мне. «Тут имена тех, кто до сих пор не сдал деньги на выпускной. Напомни им, что остается неделя. Кто не сдаст, на выпускной не попадет. Спасибо». Это была самая неблагодарная работа. Обычно с выбиванием денег из одноклассников мне помогал Патрик, потому что я была готова заплатить за всех, лишь бы не конфликтовать и не клянчить. Но теперь об этом не могло быть и речи. «Будет сделано», — сказала я, хотя на душе скребли кошки. «Получится ли у меня воплотить хоть одну из наших с Эммой задумок, если придется все время бодаться с Мартой?» Прозвенел звонок, и я вернулась на свое место, сжимая в руках блокнот и листок. Марта сказала имена, значит, должников было несколько. Черт! Я развернула лист и пробежала глазами список. Там было 3 человека. Скорее всего, они просто забыли вовремя сдать деньги. Но тут первоначальное облегчение превратилось в панику. Последним в списке шел Никлас Райнхарт. И что-то мне подсказывало, что тут все будет непросто.